Еще хуже вопли первых раненых. Сколько она их слышала на своем веку, они въелись ей в душу. Строй нефилимов состоял из трех частей. Впереди самые высокие мужчины, и их задача — обезвредить копья и пики противника. Задача сложная, требующая многих жертв. Пика достает далеко, поэтому ее следует устранить, лучше всего вместе с воином. За передовым отрядом рослых мужчин следует женщина. Это самая жестокая и кровожадная часть войска. Большинство из них выучены самой Симхой. Они быстрее и выносливее мужчин. Лучше видеть слабости противника. Женщины будут терпеливо ожидать своего времени и вступят в бой по сигналу Симхи. Это тоже их отличительная черта. Они умеют выполнять приказы. В мирное время с ними нелегко. Воительницы жестокие и коварны в отношении друг с другом, с мужчинами и с рабами. Но во время войны на них можно положиться. Они всей душой отдаются своему любимому ремеслу — убийству. Замыкают строй снова мужчины, те, которые посильнее, способные протолкнуть армию вперед, на врага и сквозь врага. Никакой противник не устоит против нефилимов. С началом боя барабанщики оставляют свои инструменты, подхватывают мечи и бегут в строй. На западном фланге все еще звучит пара барабанов. Последним отложит палки барабанщик Симхи. Все в армии нефилим вступают в бой. Все делят опасности и добычу. Этого правила Симха придерживается жестко. Единственное исключение — Антакани. Тут даже Симха ничего не может поделать. Антакани сидит в храме, медитирует в полумраке, прислушивается к шагам Дагона по земле. Времени достаточно, до темноты еще 4 часа. «Я поведу женщин второго эшелона», — обращается Симка к своему барабанщику. «Как только черноголовые контратакуют, дашь 30 частых и в строй». «Есть, капитан», — барабанщик улыбнулся, — «если только эти уродцы раньше ноги не протянут». Строй защитников города редел. Рук, конечно, не был знатоком военного дела, но это ему не нравилось. Единственное преимущество Канпурума — численный перевес, значит, воинам нужно держаться всем вместе и выстоять до темноты. Если бы только они смогли выстоять, — покосился Урук на пса. Шамаш похлопал по плечу какого-то бойца. Сила, терпение, бдительность. Пока все не так уж плохо, лучше, чем ожидалось. Уже час продолжается сражение. А строй Канпурама отступил не больше, чем на 10 шагов. К сожалению, почти все копейщики погибли. Мечи нефилим сверкают все ближе. «Держимся! Не отступаем!» — подбадривает Шамаш. Ему кажется, что подошел момент для контратаки. Рассечь строй белоголовых, как серп рассекает траву. Шамаш уже представляет себе торжества по случаю победы. Он в центре внимания, кричат женщины и дети. Пыли мало. Она примята трупами, пропитана кровью погибших. Ничто не мешает разметать строй нефилим. Женщины еще ждут во втором эшелоне. Люди Малоха принесут битву к ним. Много ли вреда могут причинить женщины? «Вперед!» — завопил Шамаш. «На врага!» Мало кто его услышал. Но это не важно. Пример заразителен, он увлечет за собой все войско. Шамаш представил, как Надер улыбается ему. «Победа!» — прошептал он себе. «Победа!»